Ощущая запах из далекой памяти, словно слыша взмах темных крыльев феникса, я отталкиваюсь большими ногами от колонны, рушу ее, и с рыком напрыгиваю на Даркара. Он вновь уходит от атаки, я взмахиваю крыльями и с большой скоростью догоняю его вновь. Взор Лиен остановился на плачущей Агнес, на бледном теле Брендона, кровь которого уже начала засыхать, и лицо ведьмы воды перекосило в ужасе. Она закрыла рот ладонями, пригибаясь к полу, из глаз хлынули слезы. Аблум произнесла последние слова заклинания. Битус, Фортис, Сагвинтия, Реликс, и мир окончательно рухнул в наших глазах. Глава 90. Принцесса и Реликс. Вспышка, и на ладонях Блум появился великолепный красоты цветок, артефакт огромной силы, Реликс. Он сияет подобно светилу, это его безграничная энергия, та мощь, которая дарит абсолютную власть над всей волшебной вселенной. И все вокруг наполнилось насыщенной силой. Эйра сорвался вперед, в бок, но деготь теперь не позволял ему использовать свои силы, а физических попыток было недостаточно. Агнес и Лиен замерли, глядя на Реликс в руках довольно улыбающийся Блум, а я вновь попытался схватить Даркара, но тот просто проигнорировал меня, сделал несколько шагов и обратился в Феникса, подлетая к Блум. Он сейчас впитает силу Реликса, я должен остановить его, но сначала, любое заклинание не вечно, и даже мощный поток тьмы, которым Даркар пробудил во мне сущность демона полностью, начал рассеиваться. Пока он отвлечен, мне нужно вернуть человеческое сознание, человеческие чувства и мысли. Я взял верх над собой, своим демоном, остановился, закрыл глаза и обратился к себе настоящему. Настоящему, а кто я, настоящий? Светловолосый Валтор, маг, которого создали и вырастили три сестры-ведьмы. Брюнет Линер, профессор практики огня и куратор огненного факультета облачной башни, или рогатый крылатый демон, покрытый жесткой багровой кожей, который жаждет разорвать Даркара на кусочки, сгрызть его останки, не оставив ничего. Я должен успокоиться. Глубокий вдох и размеренный выдох. Когда я расслабился и открыл глаза, я увидел свои человеческие руки. Телу стало легче двигаться, на ладонях, запястьях, на всем теле обычная человеческая кожа. И на лицо упали волосы, чуть скрывая глаза. Мои волосы, они черные. Линер. Моя личина Линера. Значит, настоящий я, это Линер. Ведь Блум нравится Лин, она будет рада этому. Но, я обернулся, чувствуя нечто странное. Крылья демона и рога, стягивающие кожу головы, остались, но плевать, я вернулся. И, о, нет, воскликнула Лин, и я смог очнуться. Феникс подобрался к Блум, взлетел сзади и начал впитывать силу Реликса. Блум, нет, я судорожно дернулся, не знаю, что теперь сделать и как остановить то, что уже началось. Блум, мы проиграли? Нет, не позволю. Бой закончен, я выиграл. Пророкотал Даркар. Нет, я не могу позволить всему закончиться так. Я хотел еще столько всего совершить в жизни вместе с Блум. Испечь для нее самый трудный и самый сложный торт, какой только смогу придумать, и добавить в него много-много клубники и других ягод и фруктов, чтобы она смогла попробовать все. Я хотел, чтобы она завершила обучение в облачной башне как самая лучшая ученица-ведьма в истории. Я хотел, чтобы Блум стала такой сильной, какой должна быть настоящая хранительница пламени дракона. Я хотел, чтобы ее все любили и уважали. Я хотел во всех ее делах помогать ей всем, чем только смог бы. Я хотел найти ее родителей и вместе с ней вернуть Домино ту сияющую красоту, какой она была 17 лет назад. Я хотел сделать слишком многое из Блум, чего, наверное, и сам не заслуживаю. Я хотел, чтобы мы навсегда были вместе. А если она не желает этого, то должна сама отказать мне. И эта проклятая тварь не смеет вставать между нами. Даркар, обративший в тьму мою жизнь один раз, не посмеет сделать этого снова. Он не посмеет тронуть душу моей любимой так же, как мою. Даркар поплатится. Я клянусь, что сделаю все, чтобы он исчез из этого мира. С Реликсом или без, я не сдамся и отправлю его в бездну. С командой или в одиночку. Я сжал кулаки и уверенным шагом направился к Блум. И остановившись, поднял взгляд на свою рыжую принцессу. Она прекрасна в любом виде, даже сейчас, когда ее облачение такое странное, фейское, а за спиной трепещут крылышки, отливая рыжим сиянием, а взгляд голубых глаз устремлен на меня. «Блум!» — воскликнул я. Блум недоверчиво нахмурилась, обращая все внимание на меня. «Ты думаешь, что сможешь вернуть ее?» — смеялся Феникс, взмахивая своими рваными темными крыльями, излучая бардовую тьму вокруг. «Ее так много, что тяжело дышать». Я мотнул головой. «Мне нужно что-то сделать, я должен привести Блум в чувство. Что сказать, чтобы она отозвалась на мои слова? Чтобы эта Блум послушала меня, а настоящая, скрытая внутри иллюзии, созданной Даркером, вновь попыталась выбраться из плена тьмы? Я неважно, что, я скажу ей, расскажу о своих чувствах. Мне все равно, что это будут за слова». И глубоко вздохнув, я произнес: «Блум, послушай меня». Моя рыжая принцесса продолжала внимательно смотреть на меня. Я видел вопрос в ее затуманенных тьмой голубых глазах. Нет, они осветлены силой Даркера. Ранее глаза Блум были чуть темнее, и Блум будто бы и не заколдована вовсе. Будто она сейчас слегка лукаво улыбнется, прищурит глаза и приблизится, касаясь своими тонкими ладонями моей груди. Аккуратно прижмется, уткнется лицом в шею и расслабленно вздохнет, а после скользнет руками на мою талию и обнимет. Но это не та Блум, не моя настоящая принцесса. «Да», — вдруг произнесла она, — я даже вздрогнул. Я не думал, что Блум будет говорить, будучи под полным контролем Даркера. Или не под полным. «Ты же помнишь меня, Блум?» — с надеждой произнес я. «Это я, Линер». «Да, я знаю тебя, Линер», — презрительно сощурила глаза Блум, говоря со мной вполне обычным голосом без искажений. «Но я вижу по взгляду, она меня ненавидит. Ты враг великого лорда и мой противник», — серьезно произнесла Блум. Эмоции на ее лице не дрогнули. «Но я не собираюсь отступать, Блум», — я вздохнул. «Прошу, очнись. Ты под властью сил тьмы, ты должна бороться с Даркером, ты должна выбраться из плена тьмы Феникса», — говорил я, глядя Блум прямо в глаза. Она нахмурилась, но отводить взгляда не стала, и ничего не ответила. «В тот день, когда ты спасла меня, я пообещал себе, что однажды я тоже спасу тебя, но я ничего не могу сделать». Тогда я начал говорить от сердца, я ощутил, что мои слова идут из души, что это то, что я чувствую на самом деле, что хотел сказать Блум так давно. И сейчас мне уже плевать, что подумает Даркер, что он сделает, что думают обо мне Эйрос, Агнес и Лиин. Я не могу все так оставить, я должен спасти Блум, мою Блум. «Ты жалок, Валтор, который защищал своих матерей, сражаясь с тем, кто во много раз сильнее его, вызывал у меня даже немного уважения. Но ты, Линер, жалок», — разразился яростью Феникс, широко размахнув крыльями, раскрывая клюв. Его глаза зловеще сверкнули красным. «Когда я надолго задерживался с работой, единственное, о чем я мечтал, чего я желал, откладывая очередной завершенный документ, это быть в этот момент с тобой, Блум. Мне казалось, что сейчас говорю уже не я, говорит моя душа, показывая словами мою душу, чувства, эмоции, мысли и воспоминания о Блум. На каждом занятии, на каждом совете профессоров все время, когда тебя не было рядом, я хотел только быть с тобой. Мы стали очень близки, Блум, с каждым днем мы становились все ближе, и я не знаю, возможно ли оказаться абсолютно едиными, ведь большая близость, кажется, уже невозможна». Вокруг была лишь тишина, звонко отражающаяся в сознании сияние энергии реликса. Взмахи больших крыльев темного феникса перебивали этот немного пугающий, волнующий звук. «А когда я веду лекцию у группы огня первогодок, мне так тяжело смотреть на тебя», — Блум удивленно расширила глаза. «Да, у меня получается. Меня слышит настоящая Блум. Я чувствую это сердцем. Но она ничего не говорит, ни слова, не перебивает меня, молчит, когда я делаю паузы, и смотрит на меня. Ее глаза становятся яснее, я вижу в них настоящие эмоции моей любимой Блум. Она возвращается, она борется с заклятием Даркера, потому что хочу, чтобы ты была рядом, а не так далеко, как всегда на последнем ряду. А после занятия, будто не замечая меня, проходишь мимо, и я делаю вид, что мы не так уж и близки, потому что нам не хочется лишних вопросов. А тебе, большей ненависти со стороны одногруппниц огня и других учениц облачной башни». На моих губах появилась улыбка, я не мог ее сдержать. «Хотя ты со всеми недовольными быстро расправишься огненной стрелой или огненным потоком. Думаешь, твои слова что-то изменят, Валтор?» — раздраженно рычал Даркер. Я не обращал на него внимания, отгородил себя и Блум от всего мира. «Это последний шанс, последняя надежда все вернуть. Я должен коснуться своими словами души, сердца настоящей Блум, чтобы она вновь начала сражаться. Я должен пробудить ее от этого темного сна. И я действительно люблю тебя, Блум. Я очень боюсь тебя потерять, и сделаю все, чтобы тебя спасти. Прошу, вернись ко мне, произнес я последнее, что выражало все мои чувства. Я внимательно смотрел в глаза своей любимой рыжей принцессы в надежде, что она сейчас отзовется. Моя рука дрогнула, я хотел коснуться ее, позвать вновь, но в моей душе темно. Свет пламени освещает странную комнату, будто бы помещение без окон, дверей и малейшего пути на свет солнца. Я оказалась в этой комнате уже давно, кажется, здесь тепло, но оно куда-то уходит с каждой минутой. Становится холодно. Я очень не люблю холод. Я протягиваю руку к небольшому огню перед собой, и вдруг рядом оказывается снова мое собственное лицо, будто я смотрю на себя в зеркало. Но этот силуэт двигается сам, он, я, но и одновременно другая личность. Сначала я пыталась говорить с ней, образумить, заставить выпустить меня, но она не слушала меня. После это крылатая Блум в голубом топе и юбочке из переливающейся ткани начала мне отвечать. Одной из ее фраз была такова: «Голос внутри начинает оживать, напоминая тебе о том, кем ты была, кем я была. Неужели той малышкой, оказавшейся в детдоме без семьи и крова? Но это фея Блум, не я. Она появилась здесь только тогда, когда Даркар околдовал меня своей тьмой. Это фея, его слуга и соратница. Я никогда не была такой. Большую часть времени, тягучего, как темнота вокруг, мы сидели напротив друг друга в абсолютной тишине, а между нами танцевал огонь. А после силуэт второй меня с тонкими фейскими крыльями начал туманно рассеиваться едва-едва. И я услышала голос Линера. Его слова, я словно увидела его своими глазами, как раньше. Мой Линер. Но стоило мне подняться на ноги, передо мной стеной вновь появилась другая Блумфея. Лин, это голос Линера. Это ты сдерживаешь меня в моей душе. Крикнула я в лицо своему второму я. Выпусти меня отсюда. Я должна владеть своим телом. «Не ты, самозванка Блум», я оскалилась, но фея Блум почти никак не отреагировала на мои сопротивления заклятию Феникса. «Никогда, ведьма Блум», фея прошлась по темной комнате, в которой начало немного светлеть. «Я твоя истинная сущность, и я буду править волшебной вселенной вместе с господином. Никогда, не позволю». Я рванулась с места и вцепилась в шею феи, но как бы я ни сжимала, удушить ее не получалось. «Я сделаю все, чтобы ты не смогла существовать спокойно. Я буду бороться вечно, пока не уничтожу тебя и не вернусь в настоящий мир». Фея отступила в темноту и исчезла. Я ошарашенно озиралась в поисках самозванки. «Мне нужно одолеть ее, и тогда я смогу выбраться из этой темницы. Ты не сможешь уничтожить меня, ведь я часть тебя, вторая сторона монеты твоей души, Блум». Ее голос коснулся моего плеча, я резко обернулась и отшатнулась. Она действительно оказалась за моей спиной. Моя вторая часть, верно, ведь все в этом мире в балансе, везде есть свет и тьма, в моей душе тоже, но в понимании магического измерения мои стороны медали немного искажены, ведь фея не может быть темной. Но даже если так, я должна не только бороться с ней, с собой второй, полностью себе противоположной. Я должна принять ее, принять свои другие чувства, другую себя, и сражаться с ней еще более ожесточенно, не зная ни искры пощады. Блум заговорила. «Линер, ты произнес такие прекрасные слова», произнесла Блум с легкой улыбкой без единой капли ехидства или сарказма. Она добра и аккуратна, брови опущены, голубые глаза блестят, улыбка становится все шире и красивее, Блум зачаровывает своим взглядом, а после вдруг нахмурилась и сжала губы, прищуривая глаза. «Увы, они не обо мне, и я не собираюсь спутываться с врагом. Уходи». Я ошарашенно распахнул глаза, отступая на шаг. Ноги не держат. Я замер, не в силах двинуться. Меня будто поглощает сила тьмы, исходящая от Даркара, но не так, как в прошлом. Она полностью меня пропитала, и я упал на колени, закатывая глаза. Даже не продохнуть, душа выворачивается наизнанку. Тело не имеет. Это сила Даркара, или это сделала эта пугающая меня Блум? Бесполезные попытки. Рассмеялся Даркар. Линер, я услышал крик Ироса, а после Феникс что-то сделал с ним и с Лиин, я слышал их крики, а после и меня в полусознании отнесло назад заклинанием парализации. Я прокатился по каменному полу и замер, накрытый собственными израненными крыльями, из-под прикрытых век глядя на Блум и Даркара. Все под заклинанием, которое не позволит двигаться. Для вас все кончено, Засмеялся Даркар и принялся впитывать огромную силу реликса. Наконец-то сладкий вкус. Неужели это конец? Нет, не может быть. Мы действительно проиграли. Мы так долго боролись и в итоге обессиленные, не имеющие возможности даже подняться на ноги, наблюдаем, как Даркар становится властителем всей волшебной вселенной. Но этого не может быть. Я не могу так просто сдаться. Еще не все потеряно. Я не привык сдаваться на полпути. И Даркар это знает как никто другой. И только я попытался подняться, как ощутил проникшую через пелену тьмы энергию воды. И резко обернулся на Лиин. Она сопротивляется парализующему заклинанию. Лиин начала использовать одно из своих сильных заклинаний воды. Вокруг ведьмы плескалась вода, разливаясь каплями, и энергия собралась водными струями на ладонях сияющей голубой дымкой Лиин. Она сейчас атакует Даркара и Блум. Ее атака не пройдет мимо Блум. А эта магия очень сильна. Еще не все закончено. Прокричала Лиин, и мощная струя воды по спирали рванулась в сторону Феникса. И в этот момент казалось, что Даркар сейчас отразит атаку. Он просто не мог допустить того, чтобы в такой момент ему помешали. Но он попался в водную тюрьму. Поглощение силы реликса прервано. Вода не зацепила Блум. Моя рыжая принцесса удерживала реликс в своих руках, не обращая внимания на происходящее, смотрела на нас невидящим взглядом. На губах застыла легкая улыбка предвкушения, а глаза полнились лукавостью. Странной лукавостью, не той хитростью, которая обычно украшала ее губы. Но сейчас, это не та Блум, которую я люблю. Это пугающая Блум. «Ты проиграл, Даркар!» — крикнула Ирос. И Феникса накрыла ледяная волна, ветер, искрящийся снежинками и льдинками. Я ощутил свою энергию огня, и Ирос накопил мою силу и сохранил внутри, чтобы использовать сильнейшие заклинания сейчас. Они оба выбрались из заклинания парализации дважды. Я признаюсь, что недооценил Лиин. И вода Лиин тут же была обращена в крепкий лед. Даркар замер, так и не впитав в себя и малейшие частицы силы реликса. Я удивленно взглянул на друга и увидел в его глазах ответ на вопрос, и решился действовать. Но стоило мне попробовать вновь, подняться и попытаться сделать хотя бы шаг, как ошарашенно замер уже не из-за давящей к каменному полу силы Даркара. Блум, что она собирается делать? Принцесса огня подняла голову и медленно опустила реликс, глядя на великий артефакт, сияющий неизмеримой огромной силой цветок замер у ее груди. А после Блум произнесла то, чего мы совсем не ожидали. Владеть силой великого реликса, иметь власть над всей волшебной вселенной, мудро править этим миром может только истинный властитель огня дракона. И сила реликса начала перетекать в тело Блум, напитывать ее душу, освещая сердце, даруя абсолютную власть. Что происходит? Этого не может быть. Блум пошла против воли Даркара, хотя находится под его заклятием. Я все еще вижу в ее душе тьму Феникса, но... Или это еще одна уловка Даркара? Он собирается нас обмануть, заманить таким поступком. Он заберет оставшуюся силу из цветка реликса, а после отнимет впитанную Блум, вырвав мощь из ее души. Но, если он это сделает, он заберет и часть души Блум. Сила реликса, если она принимает нового хозяина, настолько прочно удерживается в его сущности, крепится любыми способами к полюбившемуся владельцу и не позволяет отнять себя у него. А если найдется тот, кто способен вырвать эту силу из души нового хранителя энергии реликса, то это грозит гибелью. Даркар убьет Блум. Я в ужасе наблюдал, как сила по мерцающим каплям проникает в душу Блум. Ее тело начинает сиять. Корка льда на туловище Феникса, на его крыльях медленно опасно трескается с громким хрустом стекла. Лиин и Ирос, все еще покрытые заклинанием парализации, шокированно отступили назад и пригнулись под нарастающей силой тьмы. А я противился заклятию и выровнялся, чтобы остановить Блум. Остановить, чего бы мне это ни стоило. Больше нельзя медлить. Линер, что это? Линер, помоги. Умоляю, Линер. Этот голос, это не Блум, со мной связался или нет? Нервно широко распахнул глаза, метаясь по своей огненной обители, а после взмахнул крыльями и застыл, и жалобно зарычал. Как Эйлин, они рычат, прося меня о помощи. От их рыка на глаза наворачиваются слезы, а сердце обливается кровью. Я быстро сморгнул горькие, мучительные слезы дракона. Они выступили и на глазах Блум, но она не замечала их, как они скатываются по щекам и падают на сияющий все меньше цветок реликса. Сила продолжает перетекать в ее тело. Верно, только истинный хранитель огня дракона, великой силы Творца нашего мира, может принять в себя всю силу реликса и править волшебной вселенной. И когда энергия артефакта до последней капли наполнит душу Блум, она станет настоящей властительницей этого мира. И эта сила не навредит ей, так как мощь реликса была предназначена именно для хранителя огня дракона. Но и темный феникс, как противоположность огненному дракону, может завладеть этой силой беспрепятственно. Лед треснул и разбился на мелкие кусочки. Даркар взмахнул большими крыльями. Тьма вновь с большей силой начала распространяться вокруг. Но только он увидел, как Блум впитывает силу реликса и уже почти треть наполнила ее сущность. В ярости воскликнул: «Как это возможно? Ведь она под моим заклятием. Как ты посмела забрать силу реликса, которая принадлежит мне? Сейчас, нужно действовать сейчас». Я сорвался с места, игнорируя это проклятое заклинание, и приблизился к Блум. Яркий свет реликса ослепил меня, не позволяя подойти ближе, но я противился и вытянул руку. Мощь великого артефакта жжет не тело, душу, но я все равно не сдамся, как бы больно не было. И дотянувшись до Блум, коснулся ее груди, и мой взор померк. Когда я вновь смог открыть глаза, я увидел огненно-рыжую дымку вокруг. Я оказался в неком пространстве, которое тут же окутало меня приятным знакомым теплом. И закрыв глаза, я понял, что это за чувство. Я будто в объятиях Блум. Это ее душа. Мне на глаза попался маленький огонек, он слабо мерцал силой вдалеке. Когда я приблизился, разглядел в нем огненную обитель дракона Блум. Элина обессиленно лежит, почти не двигается, тяжело дышит. Я оказался совсем близко, почти ступил в огонь или нет-то, но замер в одном шаге. А следует ли мне показывать свое присутствие здесь? Нужно ли связаться с Линеттом или искать другой способ пробуждения настоящей Блум? И меня вдруг пропитала волна огромной силы, что я чуть не задохнулся на вдохе. Моя энергия словно мгновенно восстановилась. Это мощь реликса, она освещает душу Блум. Витающая вокруг огненная дымка давит поднявшейся температурой и, кажется, вот-вот разожжется в настоящий огонь. Сила великого артефакта перетекает, заполняет обитель Линетта, и огненный дракон жалобно зарычал в усиленно танцующем огне. Энергия начала концентрироваться в его сущности. Элин мучительно заскреб когтями-лезвиями. Я судорожно выдохнул и все же попытался приблизиться к Элину, но огненный барьер, тут же вспыхнувший передо мной, не позволил мне пройти дальше. Но или нет, заметил меня и впился ошарашенным взглядом. Поднялся, повернулся, а после просяще зарычал. Это было так громко, так невыносимо, что я закрыл уши и зажмурил глаза. А когда открыл вновь, рык дракона и его образ остался лишь в моем сознании. И я увидел Блум, настоящую обнаженную Блум, мою любимую принцессу, которая сейчас окутана пеленой тьмы Даркара. Я без раздумий ринулся к ней, потянулся рукой, попытался противиться силе темного феникса, которая с огромной отдачей отталкивает меня назад. Я не оставлю Блум страдать. Даже если она станет властительницей волшебной вселенной, она должна стать самой собой. И я схватил ее за руку. Я дотянулся, сжал ладонь, направляя в духовное тело Блум свою энергию огня дракона, пробуждая ее, уничтожая всю тьму Даркара, выгоняя силу темного феникса из души Блумы. Блум открыла глаза, она сплела наши пальцы. В то же мгновение все вокруг вспыхнуло ярким невыносимым светом. Я закричал от переполняющей силы, и меня вытолкнуло из души Блум. Я сжимал ее руку с такой силой, с какой только мог, и я удержал ее. Я вытянул настоящую Блум из пелены заклятия. Мы вместе упали на каменный пол храма. Я сжимал Блум в объятиях, все еще не в силах отдышаться, а над нами безвольно лежал цветок реликса, издавая приятный едва уловимый чистый звон. Неужели он не исчез? Я думал, что когда пробужу Блум от заклятия, волшебный артефакт вернется в пространство и время мироздания, но, или его удерживает сила, которая уже сохранена в Блум. Проклятый Валтор, разразился яростью Даркар. Блум только начала приходить в себя. На ней вновь ее ведьминское облачение, волосы взлохмачены, на руках кольца красно-сине-серых синяков. Похоже, ее держали закованной на том ритуальном столе, и она изо всех сил пыталась вырваться. Кожа бледноватая, но сила, от нее веет огромной силой. Мощь реликса, навсегда ли она останется такой, Лин, пробормотала Блум, поднимая на меня голову. И взгляд рыжих глаз, таких же как у меня, впился в меня. Мы так и лежали на полу храма, глядя на друг друга, не в силах оторвать взора. Веки покраснели, на ее глаза навернулись слезы. Блум резко вздохнула и сильно обняла меня, вжимаясь. Я обнял ее в ответ, нежась в тепле ее объятий, которых я не чувствовал, кажется, так давно. «Лин!» — воскликнула Блум, утыкаясь лицом в мою шею. Линер, это было ужасно. Тот искаженный иллюзорный мир, Авалон, который оказался предателем, шпионом Даркара. Проклятый Даркар, удерживающий меня в своем невыносимом замке. А потом, Блум рассказывала мне все, что ее мучило в последние часы. Пребывание в искаженном тьмой иллюзорном мире, опасности, которые могли серьезно навредить ей, Авалон, похитивший ее прямо из иллюзии. А после мучения, обращение в новую Блум, фею, которая беспрекословно помогает Даркару. Но вдруг Блум запнулась, поникла, задрожала, сжимая мою порванную рубашку. Что случилось? Что было потом? Осторожно спросил я, касаясь плеч, которые выдерживают столько тяжести, несмотря на то, какими хрупкими они выглядят. Потом, выдохнула Блум, приходя в себя от всплеска эмоций, она успокоилась. Потом пришел Скай. «Скай!» — воскликнула Лиин. «Да», — произнесла Блум, взглянув на подругу, а после вновь на меня. Скай на самом деле пришел в облачную башню не по своему желанию. Почти не по своему. Он подружился со мной, но тоже не только потому, что хотел этого сам. Он, Скай, был лишь моей пешкой, заговорил Даркар, все еще находясь в облике Феникса. Нет, протянул он, далеко не пешкой. Он был моим конем, ловким, изящным, превосходным, грациозным, элегантным и невероятно сильным. Он мог бы отлично справиться с любым моим заданием. И когда начинал исполнять первое и самое главное, следить за Блум и ее приближенными, провалился. Но я не даю второго шанса. Я замер, с испугом глядя на Феникса. Он, ты, выдохнул я, замечая ярость на лице Блум. Я уничтожил предателя. Он оказался не таким уж и сильным, как я думал. Он сломался, стоило ему впервые заговорить с принцессой. Жалкий мальчишка, распахнул большой клюв Даркар. Он убил его. Даркар убил Ская. Вот что это было за чувство. Почему нить энергии света, солнце обрывалось? Он сделал это на глазах у Блум, которая ничего не могла сделать. Эта тварь приковала ее к ритуальному столу, поглощающему даже силу дракона. И Блум оставалось лишь смотреть. Смотреть, как погибает ее друг. Они были по-настоящему близки. Блум дорожила им. Блум любила его. Я не могу представить, как больно было Блум видеть страдания лучшего самого близкого друга и не иметь возможности ему помочь. Тогда я ощутил сильную боль, пронзившую все тело. Это были страдания Блум, это была гибель Ская. Такого я не чувствовал еще никогда. Но Блум это пережила, она невероятно сильная. Хватит разговоров. Взревел Феникс, взмахнув крыльями и взлетев выше. Отдайте мне силу реликса. Сейчас же, ни за что. Прокричала Блум, резко поднявшись, загораживая собой реликс. Ты его не получишь. Как и моей силы ты тоже не увидишь в своих мерзких руках, подлая тварь. Выкрикнула она, скались на Феникса. Ни капли страха, я вижу в ее душе лишь смелость и желание мести. Жестокой, мучительной для Даркара мести. Ты поплатишься за эти слова, глупая девчонка. Прорычал Феникс, но его атаку, которая уже собиралась ярким темным огнем у его клюва, прервало появление новых очень ожидаемых нами лиц на поле битвы в храме Реликса. Что произошло? Послышалось сзади. Линша. Я обернулся и наконец поднялся. Заклинание парализации перестало действовать после того, как я вытянул настоящую Блум из темной подделки. Мы опоздали, из портала вышла Фарагонда. Директрисы ошеломлены увиденным. Взгляд Линши замер на Брендоне. Его держит Агнес, застывшая и о чем-то размышляющая. На ее лице отражаются такие сильные страдания и боль. Она действительно любила Брендона, и когда их отношения начали развиваться, все закончилось. Из-за Даркара. Почему происходят все эти потери? Почему мы сходим со своего пути? Почему люди жертвуют собой ради других? Потому что мы находим то, что искали. Потому что, пройдя через множество путей и приключений, мы находим тот самый идеал. И ради него мы готовы даже пожертвовать своей жизнью. Будь это вещью, мыслью или человеком. Мы все сделаем ради его защиты. Но сейчас нужно сосредоточиться и завершить нашу миссию. Завершить то, чего я желаю большую часть своей жизни. Уничтожить Даркара. Я бы сказала, Блум немного расслабилась, недовольно отряхнула платье, руки, пригладила волосы и коснулась цветка реликса, закрывая глаза. «Вы пришли вовремя», — произнесла она и началась магия, и сила пламени жизни в конвергенции с энергией реликса пронеслась по разрушенному храму, придавая нам сил, таких сил, будто мы только что проснулись после недельного сна и хорошо поели, а раны, ссадины, синяки, внутренние ранения, выкачанная тьмой энергия, израненные силой Даркара душа и сущность, все проходит, восстанавливается и очень быстро. И когда исцеление было завершено, и цветок реликса рассыпался в тысячи световых искорок, Блум вновь открыла глаза. «Блум, ты», – прошептал Ильин, оглядывая себя, – «ты вылечила нас», – восхищенно произнес Эйрос, широко улыбнувшись. «И себя, спасибо», – Блум ответила Эйросу взаимной улыбкой и опустила взгляд. Я последовал за ее взором и был ошарашен. Брендон приподнялся, держась за голову, и начал удивленно озираться по сторонам, окинул взглядом замершую Агнес, нас не менее шокированных, а после оглядел себя, поднялся и отряхнул магическое, покрытое защитными пентаграммами одеяние. На груди дырка с засохшей по краям кровью, но кожа была цела и чиста. «Что произошло?» – произнес Брендон, пытаясь найти в нас, наших лицах ответы на свои вопросы. Но мы не знали, что сказать. Как сказать? Блум совершила настоящее чудо. Она воскресила Брендона. «Брендон!» – со слезами на глазах воскликнула Агнес и обняла Брендона, утыкаясь лицом в его шею. «Блум!» «Как ты это сделала?» – проронила Лин. На самом деле Брендон не умер. Даркар применил заклинание, которое заставило его потерять всю магическую и жизненную энергию, а после ударил в грудь, в сердце, заставляя его остановиться. Это скорее заклинание иллюзии. Нам рассказывали о нем на практике черной магии как об одном из самых опасных заклинаний, основанных на иллюзии черной магии. Блум взглянула на Линшу. Директриса облачной башни ответила своей дорогой ученице удовлетворенной улыбкой. Вдруг огромная вспышка тьмы прервала наши разговоры. Мы обернулись на Даркара, он, взмахнув крыльями, переменил свое положение и в ярости зарычал. «Линша, проклятая ведьма, что ты здесь делаешь, подлая хранительница?» «Хранительница, хранительница чего, о чем говорит Даркар? Они знакомы, неужели они уже давно враги, если помнить?» То Линша уж слишком загадочна, она ничего не рассказывает о себе. Лин, Агнес и Блум, как ее подруги, тоже мало знают о Линше. И я, как ее секретарь, часто находящийся подле нее, и мы не всегда говорим только о работе. Иногда появляются темы о личной жизни, в основном это отношение учеников к профессорам и общение между самими преподавателями облачной башни. Но, не думала, что ты узнаешь меня, Даркар, сдвинула брови Линша. Вокруг директрисы замерцали зеленые кристаллы. «Ты знала, что я не смогу активировать кодекс и открыть портал, поэтому отправила защитников Магикса на дикие земли», — взревел Даркар, полный нестерпимой ярости. «Ты знала, что они смогут преодолеть и победить все опасности в немагическом мире Актуистисе и стать сильнее». Более того, Даркар, хитро ухмылялась Линша, являющаяся некой неизвестной нам хранительницей. «И мне совсем не нравится быть в неведении. Они научились работать в команде». Феникс разразился громовым смехом, даже немного истерическим. «Ведьмы и ведьмаки работают в команде». Отсмеявшись, прорычал Феникс. «Не смеши меня, хранительница. Ведьмы никогда не работали в команде. Они ненавидят, когда их противника кто-то добивает. Ненавидят конвергенцию, которую постоянно используют ненавистные им феи. Ты серьезно ошибаешься?» Жестоко прищурилась Линша. Эта поездка помогла им сблизиться. Они оказались в серьезных опасных ситуациях и поняли, что на самом деле важно, что нужно верить в себя, свои силы и силы своих друзей, и довериться своим товарищам. Будь это феи, ведьмы, ведьмаки или простые люди, не имеющие магического дара, все мы способны на многое, когда дорогим нам людям угрожает опасность. Если атаковать противника в одиночку, будь это сильнейший волшебник, атака выйдет не столь эффективно, как бой бок о бок с важными ему людьми. Все мы помогаем друг другу в трудные ситуации, делимся радостью и печалью. Но если у одного из нас появляется серьезная проблема, мы объединяемся не хуже феи светлых волшебников и атакуем и защищаемся вместе. И наша сила возрастает в десятки раз. Мы внимательно слушали Линшу, ее слова, которые открыли нам то, что происходило с нами в эти месяцы. Мы переглянулись в повисшей тишине, которую прерывали лишь взмахи крыльев Феникса. И все это действительно правда. Мы сражались бок о бок, сблизились даже те, кто ненавидит друг друга, в те моменты, когда опасность грозила всем. Я с Брендоном и со Скайем. На душе неспокойно, когда я вспоминаю Ская. Да, я его на дух не переносил из-за его любви к Блум. Я жутко ревновал, был готов обратиться к своей демонической сущности и убить его самым жестоким способом, какой только знаю. Он мой ученик, который отличался от остальных превосходными успехами в учебе, его сила невероятна, Он отличный ведьмак, несмотря на то, что внутри его души хранится мощь самого чистейшего света. Хранилась, был, Скэя больше нет. Я закусил губу, стараясь сосредоточиться на битве. Она сейчас продолжится с новой силой. Не время раскисать. Когда Блум вновь на нашей стороне, и Даркару не удалось захватить силу реликса, мы должны объединить все наши силы и наконец расправиться с темным фениксом. Проклятая хранительница кодекса, взревел Даркар, ты не могла сделать такое. Ты всего лишь волшебница из древнего рода иного измерения. Твоих сил недостаточно, чтобы объединить тех, кто по желанию мерзкого великого дракона не желает работать вместе. Хранительница кодекса, пробормотала Блум, ошарашенно хлопая глазами. Линша, хранительница тех четырех частей артефакта, который открывает портал в этот мир реликса. Я также удивленно кивнул, не веря услышанному. Хотя, в такой момент уже всему можно поверить. Но если Линша действительно хранительница кодекса, почему она не предотвратила кражу артефакта? Я вопросительно взглянул на директрису, которая уже собиралась начать бой. Вокруг ее ладони кружатся по три четырехгранных кристалла, а лицо отражает огромную злость. Я запуталась. Зажмурившись, воскликнула Лин, сжимая кулаки, а после быстро замотала головой и начала бить себя по щекам, которые тут же из бледноватых стали розовыми, а после красными. «Ты заплатишь за все, что сделал моим дорогим ученикам!» — воскликнула Линша, и воздух вокруг Даркара в мгновение кристаллизовался. Казалось, бой закончен, даже не начавшись, но Феникс через несколько секунд разбил заклинание Линши до того, как кристалл проник в его тело. Или же из-за тьмы, окружающей его, энергия директрисы не смогла кристаллизовать Даркара полностью. Фарагонда. Линша обернулась. «Нам необходимо соединить наши силы для мощной совместной атаки», — директриса оглядела нас всех. «Вы должны собрать все ваши силы, всю энергию, что сейчас у вас есть, и атаковать Даркара». Феникс же, поняв, что его план провалился, впал в нестерпимую ярость. Его силы начали очень быстро расти. «Что происходит? Я уничтожу вас всех, всех!» И темные огненные взрывы посыпались вокруг. Мы даже защититься не успели. Вмиг появившаяся вокруг ледяная стена Брендона поглотила атаки Даркара. Но Феникс не собирался сдаваться. Он вновь облетел нас и горловым рыком произнес: «Я вытяну из вас все ваши магические силы. После этого вы уже не сможете так же прекрасно сражаться. Добро пожаловать в забвение!» — прорычал Феникс, и мир в глазах в мгновение померк, а тело словно провалилось в пустоту. А когда мы вновь смогли видеть, когда мощная магическая волна прошлась по нашим телам, мы оказались. Глава 91. Освобожденная сила тьмы. Волшебный лес Магикса. Ошарашенно проронила я, оглядываясь. Это Даркар перенес нас сюда, но зачем? А рядом облачная башня. Мы оказались на месте невидимой остановки автобуса, откуда я всегда выходила тропинку, что приводило меня на поляну в лесу, где я тренировалась. Сейчас вечер, солнце медленно спускается к горизонту, и небо заливается рыжим огненным сиянием. Но, почему я не чувствую прежнего спокойствия, когда смотрю на это зарево? Почему на душе так тревожно? Что происходит? — пробормотала Агнес. Мои подруги оказались рядом, поблизости были и наши профессора-мужчины, и серьезная директриса Алфея, и Лин. Я только сейчас заметила, что у Линера распахнутые наполовину демонические крылья, нервно бьющий по пыльной дороге длинный хвост с острым концом и рога чуть выше лба, они немного загнуты, как у меня, но огонька между ними нет. Это его демонический облик, или полудемонический. Он не до конца обратился, или уже становился демоном, когда я была под заклятием Даркара. Черт, почему я ничего не помню, только слова. Голос Лина всплывает в голове, но я никак не могу сложить кусочки фраз в целые, не могу додумать. Мне нужно время, которого нет. Даркар перенес нас к облачной башне. Риторический вопрос от Фарагонды, на который все знали ответ. Да, это мог сделать только темный Феникс, в момент его магии нас мурашками пробила тьма. Но зачем, зачем ему понадобилось сражаться у нашей школы? Почему после этих вопросов мне снова становится тяжело на душе? У меня плохое предчувствие. В голове мелькают какие-то картинки, я не могу понять, сосредоточиться и вытянуть хотя бы что-то, чтобы осознать суть этого ощущения. Шестое чувство работает слишком сильно, в моей душе, в теле пульсирует огромная сила, которую тяжело сдержать и трудно использовать. Смогу ли я сохранить контроль? Но откуда она? Я ничего не помню. Вспышка энергии тьмы вновь накрыла нас, и мы увидели Даркера. Он вышел из своего подземелья и теперь здесь, на поверхности, перед нами. И он, огромный, крикнула Лин, ошарашенно отступая назад. Даркер на самом деле стал невероятно большим. Он почти достиг размера облачной башни и мог с легкостью обнять ее крыльями, а нас попросту задавить одной лапой. Я сглотнула, наблюдая, как Даркер начинает двигаться. Феникс, опустившись на землю огромными лапами, внимательно оглядел волшебный лес, нас, а после его сверкающий огненный взгляд остановился на нашей готической живой школе. А после... После мое сознание с болью сотряслось от нового прилива неких картинок, но я отогнала их, не желая разбираться. Сейчас не время. Вот-вот начнется битва. Битва за магическое измерение и волшебную вселенную. Я лишь вспомнила, как сражалась Стрикс и Шанрил на ветровой площадке облачной башни, и вновь в голове замелькали картинки. В виски ударила боль. «Блум, что случилось?» Лин коснулся моих плеч. Я зажмурилась, стараясь выровняться и игнорировать боль. «Я не знаю. В голове так много мыслей и каких-то картинок. Все быстро сменяется. Я не могу сосредоточиться». А теперь я оскалилась. Снова появилась головная боль. «Действие силы реликса», — произнесла Фарагонда, подойдя ближе. Я удивленно взглянула на директрису Алфей. «Это из-за того, что я вызывала и удерживала волшебный артефакт. Я думала, что как хранительница огня дракона, эта сила не будет мне вредить. Не из-за того, что ты держала реликс, Блум», — покачала головой Фарагонда, «она очень серьезна». Я насторожилась. «Но что тогда?» «Из-за того, что ты впитала в себя треть великой силы, дарующей власть над волшебной вселенной. Не может быть». Я в ужасе расширила глаза, застыла с открытым ртом, не в силах продохнуть. «Я впитала силу реликса в себя вместо Даркера. Как это получилось? Ведь я его вызвала, прочитав заклинание, но после. Даркер должен был забрать мощь реликса себе, но это сделала я. Почему?» – вопросила я, пытаясь сдерживать волнение и страх. «Такая мощная сила во мне, и что мне теперь делать? Энергия реликса и сила огня дракона. Я не справлюсь с контролем такой магии. Почему так произошло? Почему вы меня не остановили?» «Блум», — серьезно произнес Линер, «он своим взглядом говорил мне, чтобы я успокоилась, и тогда все будет хорошо. Контроль над ней можно обрести, как хранительница огня дракона она не сделает тебе ничего плохого». «Но...» — начал я, но Лин помотал головой. Я сглотнула. «Это всего часть силы реликса, остальная исчезла в пространстве и времени мироздания. Лучше, чтобы эта часть была в тебе, чем в руках Даркера. Ведь даже с малейшей частицей силы реликса его магия возросла до огромных высот», — говорил Линер, сжимая мои плечи, глядя прямо в глаза. «Но я не могу успокоиться, в душе бушует ураган из эмоций и неконтролируемой магической силы». Я с мольбой и с беспокойством смотрела на Линера. Лин был не в лучшей форме, мы все сильно взволнованы и напуганы. Что нас ждет в следующие минуты? И откроем ли мы глаза завтра утром? Увидим ли мы прежний мир таким, каким видим его сейчас? Что будет с миром? А что будет с нами? Где Линша? Вдруг послышалось рядом, голос Эироса прервал наш напряженный разговор и мои нескончаемые потоки мыслей. Эирос ошарашенно оглядывал нас. Где она? Линши нет, вам она не понадобится, прорычал Феникс, оглушая нас. Мы настороженно обернулись на гигантскую птицу. Сейчас вы будете думать только о том, как спасти свои собственные жизни. И Даркер взглянул на нашу школу и жизни учеников облачной башни. Огонь окутал готическую школу, и в мгновение зеленоватый кристальный барьер стал полностью видимым и не позволил темному пламени коснуться стен. Пламя разносилось вокруг, отражаясь от кристалла, как от зеркала, языки разлетались и падали в волшебный лес, но не исчезали. Начался пожар, огонь с одного дерева быстро переходил на другой, и вскоре за считанные секунды уже полыхал весь лес вокруг облачной башни. Агнес вскрикнула и упала на колени, хватаясь за голову. «Это ужасно. Огонь слишком сильно обжигает. В нем слишком много тьмы. Я не могу это вынести», — кричала от боли Агнес, чувствующая все, что ощущают деревья, растения, каждый цветок и даже сама земля под нашими ногами. «Я не могу представить, как ей больно». «Нет, Агнес». Я подбежала к подруге, помогая ей подняться. «Ты, нет», — вновь воскликнула Агнес и оскалилась. Она просто мгновенно преобразилась. Ее глаза загорелись зеленой энергией магии земли, воздух вокруг наполнился сильным волшебством, которое всегда хранилось под замком в сердце Агнес, и ее одежда тут же засияла, преображаясь. Я спешно отстранилась, заметила, как засиял кристалл в виде язычка пламени на моем глумиксе. Что это значит? Я не собираюсь больше терпеть мучения природы и земли, прокричал Агнес. Вспышка света явила нам нашу подругу в ведьминском облачении, а на ее нескрытых платьем и чулками ногах обрисовался яркой зеленой энергией некий витой узор, похожий на растение, ухватившееся своими усиками за палочку, но это намного красивее. И на бедрах Агнес распустился прекрасный цветок, сияющий розовым цветом, цветом ее силы. Розовый и зеленый, два цвета сущности ведьмы земли. Это же глумикс, воскликнула я. Агнес, ты обрела глумикс. Значит, не только феи могут получать трансформации, заставляя новую силу явить себя, с улыбкой кивнула Фарагонда. Что? Удивленно вскликнула Агнес, оглянувшись, а после опустила взгляд на свои ноги. Не может быть, восхищенно проронила Агн, касаясь прекрасного бутона. Лепестки зашевелились, будто живые под ее тонкими пальчиками. Агнес, немного взволнованно произнес Брендон, подойдя ближе. Между Агн и Брендоном теперь такая наполненная любовью атмосфера. Ты молодец, я горжусь тобой. Агнес потупила взгляд, сложив ладони вместе, и пробормотала. Спасибо, но я быстро забыла обо всем хорошем и приятном, когда Даркар вновь пророкотал, словно гром с ясного неба. Это жалкое заклинание не остановит меня. Щит опасно треснул. Мы замерли. Кажется, Лиен хотела что-то сказать по поводу глумикса Агнес, но тут же забыла об этом. Трещины разошлись, и щит разлетелся на огромные осколки, которые обращались в энергию Линши, разлетаясь по волшебному лесу искрящимися зелеными блестками. И облачная башня заполыхала в огне, как тогда, когда я направила на нее небесное пламя. Но это страшнее, мощь Даркара ужасает. Школа превратилась в настоящий костер, стены и крыши начали медленно рушиться, сгорая с огромной скоростью. Никакая специальная защита облачной башни не противостояла его силе. Из всех нас, оторопевших от огромной силы Даркара, который вышел на поверхность и теперь уничтожает Магикс, первым очнулся Брендон. «Нам нужно спасать учеников и работников школы», — воскликнул он и ринулся к школе. А мы ошарашенно глядели ему вслед. Я была подавлена и напугана, я не знала, как теперь поступить. На меня напал пугающий ступор. Сила Даркара сильнее магии Трикс и даже Гриффин, с которой директора Малфея и Красного Фонтана, и Линеру было так тяжело сражаться. Хоть во мне теперь часть силы Реликса, мне становится страшно. В один момент я понимаю, что привыкла к этим приключениям, но вдруг осознаю, что я обычная девочка, которая жила обычной жизнью, пока не зашла в портал, открывшийся в лесу. А после вновь осознаю, нет, я вовсе не обычная девочка. Я – часть этого мира, магического измерения, волшебной вселенной. Я – часть баланса сил. Я – свет. И я должна сражаться, чтобы тьма не обрела власть в этом мире, чтобы все было в балансе. Но я не одна, у меня есть друзья, профессора, которые тоже заботятся обо мне, любимый человек, сестра, Эллин, мой дорогой огненный дракон, будто родной брат, он всегда рядом со мной, и мои родители, жители планеты, королевства Домино, все, кто пропал в бесконечности, они рядом или далеко, но они со мной. Я должна быть уверена в себе, я должна быть уверена в своих близких, в своих друзьях. Я должна довериться им, как они доверяют мне. Я закрыла глаза, глубоко вздохнула и улыбнулась, а после вновь открыла, уверенно взглянув вперед, не только на Даркара, но и в следующий день. День, который наступит завтра, когда солнце поднимется над горизонтом и осветит Магикс, столицу магического измерения, бесконечный волшебный лес и три магических школы, где обучают фей, специалистов и ведьм и ведьмаков. И Даркара там не будет. Потому что сегодня все для него закончится. А кто будет спасать волшебную вселенную? Развела руками Лиен и раздраженно уперла в бока, глядя вслед Брендону. Мы, уверенно произнесла я, прерывая общее замешательство. Я завершу то, что начало. И как хранительница огня дракона я отправлю Даркара в изначальное состояние бестелесной тьмы в абсолютное забвение, где он останется навечно. Алинер сорвался с места к коллеге, к школе и схватил Брендона за руку. «Останься, а я помогу ученикам и работникам школы выбраться наружу». Но, выдохнул Брендон, и его тут же с демонической силой оттолкнули назад, что он еле удержался на ногах. А выглядело это так, будто Лин просто отодвинул Брендона легким движением руки. «Линер!» – прокричал Брендон вслед Лину. Я ошарашенно замерла, видя, как Линер бежит по каменному мосту, который ведет к главным дверям школы. Он, но, А если мы не справимся, что будет потом? Что будет, если Даркар окажется сильнее? Если наша магия, наша сила, наши стремления не будут достаточно сильны, чтобы одолеть его? Справимся, широко улыбнулся Эйлин, сверкнув глазами. Я вздрогнула, а после улыбнулась, касаясь ладонью груди. В моей душе есть что-то, что заставляет меня думать по-разному. Это мощь реликса, или моя собственная, то, что дало мне возможность выучить заклинание света и тьмы из того волшебного фолианта. Это две противоположности, и на сторону одной из них я так и не ступила. Я нахожусь на грани, которая есть у простых людей, не обладающих магией, но я с волшебным даром. И Валтор такой же, ведь ты хранительница огня великого Творца, ты можешь все, Блум. И в голове вновь всплывают слова из того опасного заклинания. Я сильно и резко помотала головой. Нет, я не должна. Линер запретил мне не только использовать его, но и даже читать и касаться этой книги. Я уже нарушила несколько его правил, я понимаю опасность, но я все равно пробежалась глазами по тексту. Всего лишь пробежалась, а текст заклинания, короткий, но не слишком запоминающийся, отложился в памяти мгновенно, стоило лишь взглянуть. Это тоже заклятие магического фолианта. Нет, я не должна обращаться к этой магии. Я не должна и думать о ней. Я одолею Даркара сама, со своими друзьями, без уничтожающего заклинания света и тьмы. Я глубоко вздохнула. Не только я, произнесла я вслух, отвечая Эйлину. Мы все одержим победу над Даркаром. Так давайте начнем. Со своим нескончаемым энтузиазмом воскликнула Лиин, перевоплощаясь в ведьминское облачение. С ее ладони закапала вода, капли медленно стекали по запястьям, огибали пальцы и падали на песок. «Постойте!» – остановил наш разыгравшийся энтузиазм Брендон. «Нам нужно придумать план». «Верно!» – кивнула Фарагонда и обратила внимание на взволнованного Эйроса. «Эйрос переживает о Линше, о ней он спрашивал тогда. Но куда она пропала?» «Скорее всего, она осталась в храме Реликса, Даркар просто не перенес ее сюда. А если так, портал в наше измерение из мира великого артефакта должен был быть открыт все это время. Правда, я не знаю, как ребятам удалось открыть его без кодекса. В таком случае она должна вернуться в скором времени. Если только, Даркар ничего ей не сделал. Вы предлагаете мирно сидеть за чашечкой чая и пирожными и что-то обсуждать. Оскалилась Лиин, готовая к битве. Пока этот темный змей рушит школу. Ли, Фарагонда права, произнесла Агнес, болезненно глядя на полыхающий лес. Мы не можем просто ринуться в бой. Это слишком опасно. Даркар стал еще сильнее. Мы с Линером уже пробовали, заговорил Эйрос, скались. Атаковали в спину, в лоб, сверху, снизу, в бок. Все бесполезно, только силы потратили. Он кажется непобедимым. Без плана не обойтись. Только кажется, улыбнулась я, оглядывая профессоров и подруг. Нет никого и ничего непобедимого, кроме тебя. Сложив руки на груди, ухмыльнулась Лиин, сощурив глаза. Я сжала губы, вымученно глядя на подругу. Она не выдержала и рассмеялась, а за ней засмеялись и остальные. Хоть Ли иногда и ошибается в понимании чувств других, но в подобных напряженных ситуациях ее шутки помогают прийти в себя и поверить, что еще не все потеряно. Не все потеряно. Когда я вспоминаю улыбку Ская, мне хочется сесть и заплакать и не сражаться ни с какими-то Даркарами. Его взгляд потухших глаз, движение окровавленными губами в надежде сказать хоть что-нибудь, и невыносимое страдание на лице. Скай погиб из-за меня. Если бы я не была такой слабой, если бы я выбралась из плена Даркара и помогла ему, если бы я была внимательней в том искаженном иллюзорном мире, если бы я вообще не совалась в тот дурацкий портал в лесу Гордении, то все было бы в порядке. Принц Эраклиона. Скай на самом деле принц Эраклиона, сын короля и королевы этого королевства, а вовсе не молодой граф малоизвестного Эраклионского графства. Почему он не сказал нам правду, когда рассказывал о себе? А что вообще было правдой из всех его слов о себе? Пусть он был шпионом Даркара, но я не считаю его предателем. Мне нужно сосредоточиться на предстоящей битве. Нужно сконцентрировать свои силы. Тогда, начнем с того, начала Фарагонда. Но вдруг Даркар зашевелился, сделал шаг и земля вокруг затряслась. Мы попытались удержаться на ногах, а в следующие секунды вокруг словно громом пронеслось. «Сдавайтесь, иначе я уничтожу вас, как непокорных». «Плохо дело», — я оскалилась. «Мы ни за что не сдадимся», — воскликнул Брендон, выступая вперед, и взглянул на стоящую рядом Фарагонду. Профессора обменялись взглядами, которые мне не слишком понятны. Брендон и Фарагонда будто загораживают нас от Даркера. Что они собираются делать? Ты не смеешь считать себя творцом и не имеешь права властвовать в этом мире, произнесла Фарагонда. Ее тело окружила золотисто-белая энергия. Она собирается колдовать. Но что? Ты должен прекратить тиранию невинных людей и других существ немедленно. Тело Брендона засияло светло-голубой дымкой. Вокруг заметались снежинки все быстрее и быстрее. Даркер разразился хохотом. Одна из башен облачной башни с режущим уши треском и скрипом рухнула вниз. Мне показалось, что я услышала стон боли, невесомо разносящийся по волшебному лесу. Это наша школа, ей больно, ведь она живая. Неужели она сгорит, погибнет? Жалкие попытки. Меня не остановить, и вы это знаете. Вспышка позади нас. Перепуганные ведьмы первого курса с легкими ожогами оглядываются по сторонам, бормочут что-то себе под нос. Увидев нас, сильно удивляются, смотрят с мольбой. Заметив Даркера, возвышающегося над волшебным лесом, в ужасе отступают назад. Огненная дымка распространяется по воздуху. Это Лин. Лин спасает учеников. Появились еще группы ведьм и ведьмаков. Кто был напуган, кто готов к сражению, кто почти безразлично относился к происходящему, серьезно обсуждал возникшую ситуацию. И энергия Лина окутывает нас, но она едва заметна. И кроме меня, кажется, никто ее не ощутил. Даркер страшен, его сила давит так, будто притяжение планеты увеличилось в несколько раз. Но некоторые из ведьм и ведьмаков, и особенно четверокурсники и пятикурсники были готовы выйти на бой против этого чудовища. И вновь появлялись ученики после успешного телепорта. Я заметила трех ведьмочек, своих учениц, постаралась сделать так, чтобы они не ринулись ко мне с расспросами и желанием помочь. И у меня появилась идея, и я начала быстро обдумывать ее, глядя на волшебников и волшебниц, с которыми учусь в одной школе, а с некоторыми в одних группах. Общие факультеты огня, и на Даркера, раздраженно махающего крыльями, вокруг него распространяется неприятная тьма все больше и больше. Это может сработать. Но где же Лин? С ним все в порядке? Фарагонда оборачивается к нам, пока Брендон отвлекает внимание Даркера на себя, и говорит: «Вы должны объединить ваши силы», произнесла директриса Алфей. «Пока мы удерживаем Даркера на расстоянии, вы должны его атаковать всеми имеющимися у вас силами». Лин и Агнес уверенно кивнули. Я немного замешкалась и тоже кивнула. Размышления заполняют мой разум. А что, если нам сделать иначе? Что если вместо конвергенции наших сил, применить другую тактику, создать другой план? Я помогу вам, сказала Ирос, сосредоточившись на предстоящей битве. Наконец профессор воздуха успокоился. Но где же Лин? Фарагонда кивнула. И вдруг наш разговор перебили слова Даркера. «Я уничтожу вас», и огромный поток темного огня пронесся по воздуху, настигая нас. Вспышка заставила зажмуриться, в мгновение возросший уровень энергии тьмы вокруг напугал подсознание, и мы, зажмурившись, застыли. Я услышала через волну нависшие надо мной пугающие энергии слова заклинания «Софубернос», и открыла глаза, созерцая прочный волшебный барьер из конвергенции сил Фарагонды, Брендона и Ироса. Их сила огромна, но атака Даркера еще более могущественна. Зазвенели кольца на волшебном жезле ледяного профессора, было произнесено еще одно заклинание. «Костил», произнесли практически одновременно профессора. По барьеру прошлась волна их сплоченных вместе энергий, щит стал прочнее. Фарагонда, Брендон и Ирос заметно напряглись, направляя на защиту большую часть своих сил. «Блум», окликнула меня Лин, хватая за руку. «Нам нужно действовать быстро и эффективно», произнесла Агнес и закрыла глаза. «Наши руки крепко соединились. Сосредоточьтесь на силе внутри себя, почувствуйте, как магия пульсирует внутри вас, как от сердца по энергетическим каналам струится огонь, вода и земля, как волшебная энергия окутывает вас. Ощутите свою магическую сущность внутри себя, ощутите себя внутри своей магической сущности. Ощутите силу великого пламени Творца». Я закрыла глаза и отринула происходящее за пределами барьера. Слушала слова Агнес. Для меня существовал лишь голос Агнес. Я чувствовала свою силу, я видела Линетта. Его мощь, мощь огня дракона, величайшая магия Творца, которую мне еще предстоит раскрыть. Пламя медленно с наслаждением танцует вокруг моего дракона. Эллен спокоен, рассудителен, величественен, элегантен. Он сидит прямо, сложив крылья, внимательно глядя на меня ярко-красными глазами. А вокруг все танцует огонь. Примите вашу силу. Примите магию, которой вы обладаете, ощутите, как она приливает к каждой клеточке вашего тела. Почувствуйте и направьте ее в наши тела. Обменяйтесь силами друг с другом, ощутите магию других, нашу магию. И вдруг вспышка огромной силы озарила огненную обитель Лейлина. Она сияющей энергией распространилась по моей душе, окутала пламя и проникла в него, в каждый язычок. И огонь стал намного сильнее. Я взволнованно вздохнула полной грудью, чувствуя прилив энергии. А после сила устремилась по энергетическим каналам. Я почувствовала энергию огня с Ильин, как мы напитываемся, меняемся силами друг с другом и произнесем слова конвергенции. Конвергенция. Водно-цветочный вихрь дракона. Сияние воды, земли и огня устремилось на Даркара. Мы думали, что сейчас все закончится, потому что магия конвергенции действительно оказалась очень сильна. Но, бесполезно. Пронесся вокруг голос Даркара, давя на уши, и взрыв тьмы прошелся совсем рядом, оглушая все чувства, ослепляя невыносимой яркостью. Лиин закричала, я стиснула зубы, сжавшись, а после нас отнесло в сторону, больно ударяя о землю, прокатывая по песку, нещадно царапающему кожу. Энергии не осталось, боль прорезала тело и душу. Эллин в ужасе зарычал, огонь практически полностью потух. Мой дракон упал, тяжело дыша, и кажется, все кончено. Глава 92. Оторванные крылья. Клинок темно-светлого пламени. Примечание к части. Музыка и видео для атмосферы главы. https://www.83789903.2475. Я открыла глаза и попыталась увидеть хотя бы что-нибудь через пелену, застелившую взор. Облако пыли и песка уже осело, но я размыто видела, как пытаются подняться ведьмы и ведьмаки, слышала, как они откашливаются, окликают других, но в ушах будто застыла вода, и я попыталась пошевелиться сама. Тяжело, но я все-таки перевернулась и приподнялась. В голове взорвалась боль, и я со стоном пригнулась к земле, скребя пальцами песок. Все тело ноет, каждая клеточка, даже кости. И кажется, энергии больше не осталось. А когда я все же села, огляделась и увидела Даркара. Он по-прежнему невероятно силен. Наша конвергенция даже не достигла его. На нем не было и царапины. Он с легкостью отразил нашу атаку. Мы остались живы. Но что же делать теперь? Я попыталась подняться на ноги. Удалось мне не сразу. Когда я все-таки встала, ноги не желали держать меня, и я постоянно пошатывалась. Огляделась в поисках девочек и профессоров. Взор начал проясняться. Сознание было все еще погружено в туман, а Эллин вовсе был без сознания. Или же настолько слаб, что не в состоянии подняться, даже открыть глаза. Вспышка огненной магии, и рядом появились Айрис и Риннель. Профессор Земли ошарашенно оглядывалась, закрыв рот ладонью, а преподаватель истории оскалилась, ее глаза загорелись зеленым ведьминским огнем. Айрис только заметила меня, сразу поспешила помочь устоять на ногах. «Где Линер?» – тут же спросила я, испуганно расширив глаза. «Здесь, мне кажется, все обитатели облачной башни, значит, Лин должен был вернуться, но его нет. Он должен был телепортироваться вместе с нами», – произнесла Риннель очень серьезно, поглядывая в сторону довольного собой Даркара. Профессор зла и сильно раздражена, но за несколько секунд до перемещения, продолжила Айрис своим тонким голосом, мы услышали крик какой-то ученицы. Она осталась в школе, которая вот-вот рухнет в огне. Профессор сорвался с места, мы даже не успели среагировать. Когда заклинание начало действие, Линера в поле телепортации уже не было, выдохнула Риннель, стараясь выпустить пар. Так это Даркар? Профессор устремила сощуренный взор на темного феникса. Я безмолвно кивнула. «Ужас какой!» – пробормотала Айрис, вновь коснувшись пальцами губ. «Что нам делать? Зачем он пришел сюда и уничтожает лес и облачную башню?» Я отстранилась и сделала несколько шагов вперед. «Я должна что-то сделать, победить Даркара любой ценой. Люди не должны страдать из-за произвола темного феникса. Больше я не допущу жертв. Но что мне делать? Как поступить? Как использовать силу, которой почти не осталось.